Глава 22. Михаил. Мы сидели на маленькой кухоньке в жилом модуле. Арх, Гоша, Ник. Три парня в расцвете сил и лет, входящие в группировку незримого войска ангелов. Странные ребята. Молодые, здоровые. Какого ляда они выбрали такую поганую работу контролировать нас, оборотней, защищая людей от нас и нас от самих себя. Я молча пил горячий чай с баранками, пока все четверо изучали меня, рассматривая каждую черточку моего лица. Будто на моей человеческой физиономии можно прочитать, кто я на самом деле. Ржу не могу. Перед глазами предстала бывшая во всей своей нагой красе. Какой умник распознал бы в красавице Эйви буйную нравом медведицу Эйвелин, только самый отъявленный. Сердце бухнуло при одном воспоминании о погибшей матери моего сына. Тут же передо мной всплыл мой беззащитный малыш. Да у него еще одни игры на уме. Он даже себя не сможет защитить перед выродками. Тряхнул головой, отгоняя видение. Вскинул одичалый взгляд на мужиков, обвел их изучающим взглядом. И мой хриплый голос разорвал гнетущую тишину. «Значит, это вы, ребята, отправили ко мне Дейзи?» «Типа того», — промычал Кучерявый. «Спасибо», — процедил сквозь стиснутые зубы. «Пожалуйста, еще обращайся». «Как думаете, кто увез Дес и сына?» «Пираты», — быстро сообразил Ник, кидая взгляд, ищущий одобрения на старшего среди них. «Арх, я прав?» Самый взрослый из ребят, мужик под 40, с черной щетинистой бородкой, одобрительно кивнул. «Пираты с материка. Шакалы, они всегда там, где можно хорошо заработать. А на черном рынке за особей антры дают миллионы». «Почему?» — громко выдохнул я. «Потому что они — ключ к разработке новейшего оружия». В разговор встрял Кристиан. Встряхнув светлыми волосами, он убрал кружку из рук и придвинулся к столу. «О чем ты?» — удивился я, кидая тревожный взгляд на мужика, которого еще вчера считал всего лишь охранником, мясом, отправленным в Антарктиду на переработку. «Я геолог, 10 лет преподавал в университете». «Ты тот самый Кристиан, друг Дейзи?» Опешив от новости, я уставился на мужика в синем джемпере. «Тот самый», — оборотень кивнул для пущей убедительности грязной головой со слипшимися от крови волосами. «О каком оружии идет речь?» — встрял незнакомец с бородой, бросая нетерпеливый темный взгляд на Кристиана. «Об оружии массового поражения», — прошипел охранник. «Об оружии, которое изменит мир до неузнаваемости. Об оружии, которое уничтожит привычный нам мир». Кристиан победно осмотрел всех. «Подробнее», — приказал Кучерявый. «Они решили уничтожить расу людей, создав вместо них монстров с новым генокодом, с новым сознанием». «Кто они?» «Инопланетяне», — хитро прищурившись, сообщил бывший преподаватель. «Бред какой-то», — прорычал я. «Как все эти исследования кучки психопатов могут быть связаны с инопланетянами, с Дейзи, со мной, с моим сыном? Мы всего лишь оборотни, опасные только для тех, кто захочет на нас напасть. Мы ни с кем не делим территории, пропитание. Не трогайте нас, наших детей, нашу землю, жизненные ресурсы, и мы не тронем. Я начинал закипать. Ого, притормози. Гоша направил на меня дуло Калашникова. Убери, прохрипел я. Умею себя контролировать. Я начал гасить в себе гнев, используя специальную методику, которую сам и разработал. Вспомнил синие глаза, влажные губы, рыжую копну волос, два полушария, мысленно поцеловал каждое. «В том-то и проблема», — грустно произнес Кристиан, «что раньше на Земле не было такой технологии, чтобы внедрить чужие гены особи, чтобы заставить гены размножаться в новой среде обитания». «Где Антра взяла эту технологию?» – просипел Арх. «Здесь, в Антарктиде», – рассмеялся невесело Крис. «Что?» – взревели хором все, кто находился в комнате. «Помните озеро Восток, первую скважину?» «Контаминантов, нежелательных биологических агентов, добытых при бурении. Всем тогда показалось, что ничего сверхъестественного не найдено. Первые бурильщики ушли, но свято место пусто не бывает. Другие, те, которые мечтали о создании нового мира, так не посчитали. Едва ушли первооткрыватели, как за ними пришла Антра. Организация провела свои исследования, добыла со дна озера парочку неизвестных бактерий, вирусов и бацилл. «Антра – раса нелюдей?» – уточнил Арх. «Да, они жили на Земле сотни тысяч лет под шкурой людей. Прятались, ждали этого дня. Инопланетные твари, враги Земли. Вы же понимаете, что испытания проводились на людях. Не мне вам рассказывать. Вскоре было обнаружено, что ДНК у вирусов имеет инопланетный генокод. Не совпадает с человеческим на 100%. Печально. Было бы, если бы не новый РНК-вирус. РНК – естественный вирус, он проникает через мембрану клетки путем имитации фальшивых молекул. А человеческие рецепторы клеток не понимают, что это фальшивка. И обманутый человеческий рецептор захватывает фальшивку, которая тут же продавливается вирусом в клетку и вместе с РНК-вирусом входит в клетку человека. Эврика! Невиданно, неслыханно! Прорыв в генетике! У этого вируса нет никакого механизма для повреждения человеческой клетки. Вообразите! Тогда Антра решается на дальнейшее исследование. Прикрепляет к РНК кусочек нового генокода, полученного от монстрячей бациллы из озера Восток. Получилось? Да. РНК принесла новые гены к человеческим клеткам и встроила их. За счет обмана умная клетка ни хрена не приняла, что ее обманули. К сожалению, из особей получились монстры, и долго они не прожили. И тогда Антра придумала новый вид человека, сфабрикованный из подручных материалов, живущих на этой планете. Бабам! Кристиан ткнул в грудь сначала себя, затем меня. Использовали гены животных. «Должно же быть достаточное количество новых генов, чтобы шло обращение. Как?» «С помощью все тех же бацилл из озера». Мозг взорвался от полученной информации, и я задал единственно важный для меня вопрос. «Это опасно?» Кристиана затрясло, как от лихорадки. «Очень! Весь мир сейчас на грани перерождения». «Почему?» – взревел я. «Есть такая мысль, что в ДНК вируса заложена программа уничтожения Земли». «Твою ж мать!» – прохрипел Арх. «Жопа!» – подтвердил Гоша. Какая су... разбудила спящих тварей. Прибью! — просипел Ник. — Ребята, боюсь, что у нас с вами проблемы покрупнее, чем кому-то мстить. Нужно думать, как остановить все это дерьмо. Дейзи, Дейзи, Дейзи. Мишенька. Имена близких пулей пробили мой зараженный мозг. Они в большой опасности. Где вы, милые мои, родные?